Как лето жил я. aber manche Zeit. А думай, лютая покоя, не дает убить, так жаль сердечным, стерпеть, так силы нет. А тут стена косматая ревет и тени ночь. Убей, убей, изменник. Thank you. Run!